несешь какой-то вздор. Не знаешь, как начать со мною разговор. Стоишь натянут, как струна, я этих стен не выношу. Мне все понятно, старина, ведь я давно-давно живу. Ты хочешь, чтобы я... смешно. Не стоит усложнять, дерзай, мне все равно. Сама любить не научилась, сплошные комплексы и стыд. Моя любовь не только снилась, но я хочу, хочу любить. Ты хочешь, чтобы я тебе сказала да, да, да, да, да. А может, вопреки себе смогу тебя я полюбить. Ты, вижу, не такой, как все. А ну, шпиле, ходи! Кто еще хочет попробовать?